Говорят, что континент живой и его огромное количество йоки является проявлением страха, который тот использует, чтобы защитить всех йокаев, добавила Ясака. Сложно в это поверить, сказала Шизуна со скептицизмом на лице. Вы правы, это лишь сказка, придуманная детьми. Но что есть сказка, а что есть правда в наше время? До недавнего времени мало кто видел ангелов и тоже считали их вымыслом, а теперь мы с ними воюем. То, что мы не видим, не значит, что этого нет. Даже боги, которых никто не видит лично, существуют где-то за пределами наших возможностей, сказала Ясака, смотря в небо. Что еще можете рассказать об этом континенте? То, что мы не контролируем его полностью как королевство. Большая часть континента заполнена монстрами, которых нам не по силам всех убить. Ведь монстры тоже сильны на нем и обладают схожей энергией и способностями с нами. Значит, они тоже могут использовать страх? Спросил Мелиодас. Верно, но только самые сильные. Каким-то образом они способны использовать йоки и тем самым получить доступ к страху. Есть монстры, что способны искривлять пространство. Они самые проблемные, так как их поймать очень сложно и они доставляют проблемы. Господин Мелиодас, а что такое страх? Внезапно спросила Рафтелия. Позвольте мне объяснить, юная леди. Страх – это особая сила и способность, которая есть у всех представителей расы йокаев, только не каждый может ее пробудить и использовать. Кто-то тратит на это 100 лет, а кто-то и всю жизнь. Те, кто смогли пробудить страх, не достигнув 100 лет, считаются гениями. Способность страха бывает у каждого йокая разная или похожая. Кто-то может, к примеру, управлять водой или воздействовать на пространство, некоторые даже способны обмануть чужое восприятие, объяснила Ясака. А почему его называют страх? Потому что йокаев называют злом или воплощением ночных кошмаров. Наша природа – это ввергать своих противников и жертв в пучины страха и отчаяния. Многие боятся и не понимают нашу природу, и таким образом родилась сила из страха перед нашей неизвестной природой. Чем сильнее нас боятся, тем сильнее наш страх. Теперь я понимаю. Значит, надо просто не бояться? Спросила Рафтелия. Страх может появляться в глубине твоего сознания, может неосознанно, но в глубине страх все равно зародится и будет как болезнь расти. Нельзя перестать бояться, можно лишь преодолеть страх, но полностью его лишиться нельзя, объяснила Ясака с улыбкой в сторону Рафтелии. Она права, Рафтелия. Страх испытывает каждое живое существо, пока оно смертно. Пока существует страх в сердцах хоть одного живого существа, будет существовать наша сила, добавила Ясака. Правда? Спросил Мелиодас с легким подозрением от этих слов. Так говорили наши предки. Эта фраза очень символичная, не правда ли? Смысл довольно понятен и прост. Рада, что вы понимаете. Но мне интересно, есть ли какие-нибудь тренировки для пробуждения страха? Зачем это вам? Чтобы помочь Курака и Широне пробудить свой страх, сказал Мелиодас с искренней улыбкой. Но еще Мелиодас сам хочет пробудить свой страх, который получил в качестве награды и так и не смог его пробудить за все время. Он просто не понимал, как хотя бы почувствовать эту силу и использовать. Есть несколько хитростей, только проблема в том, что у каждого свой страх и его надо пробуждать по-разному у каждого. Обычно большое количество йоки повышают шанс пробуждения, но это не точно. Почему вы так мало знаете о собственной силе? Спросила Юи. А вы, демоны, знаете, как пробудить вашу силу демоническую трансформацию? Спросила Ясака в ответ. Понятно. Те, кто были способны использовать страх, очень уважаемы в наших кругах, и те обычно занимают хорошие положения в обществе. Ведь сила – основа всему в нашем мире. Следом они решили сделать привал, так как уже близилась ночь, и те начали делать временный лагерь, делая небольшой костер и доставая палатки из пространственного хранилища. Уже жалеете, что решили пешком идти до столицы? Спросила Ясака с той же деловой улыбкой. Нет, ваша компания очень согревает эти долгие прогулки и ночи моего сердца, сказал Мелиодас с доброй улыбкой. Вы умеете красиво говорить, Мелиодас сама, спасибо. Мне часто это говорят. Мелиодас заигрывает с этой женщиной, сказала Шизуна, стоя рядом с Юи. Знаю, сказала Юи со спокойным выражением на лице. И ты не против? Спросила Шизуна, приподняв бровь. Он хоть и извращенец, но не даст собой манипулировать так просто. Я доверяю ему и не пытаюсь устроить истерику на пустом месте. У него есть своя работа и он выполняет свои обязанности, сказала Юи, сидя на бревне, смотря на Мелиодаса, что сидел рядом с Ясакой возле костра. А мне сложно смотреть на то, как они общаются. Эта лисица точно пытается соблазнить нашего Мелиодаса своими злыми чарами. С недовольством произнесла Шизуна, смотря злобным взглядом в сторону Ясаки. Шизуна, контролируй свои чувства. Даже если она тебе не нравится, она все еще представитель короля Йокаев. Мелиодас ведет себя с ней учтиво из-за ее и своего статуса. Все-таки на его плечах большая ответственность принца и временного генерала армии демонов на этой миссии, объяснила Юи, смотря в сторону Шизуна строгим взглядом. Прости, прощаю, но лучше смотри на то, что происходит вокруг тебя, чем на то, что происходит перед твоим носом. Хорошо, кивнула Шизуна, продолжая смотреть на то, как Мелиодас и Ясака разговаривали с улыбками. Рафтелия, Широни, как у вас успехи? Спросила Юи, смотря на спарринг между двумя девушками. «Неплохо», — ответила Широни, нанося удары в сторону Рафтели, а та в ответ защитилась мечом и затем попыталась ударить другой рукой, но она защитилась тоже другой рукой. «Сохраняйте бдительность и экономьте силы, хоть мы в королевстве Йокаев, это не значит, что здесь нет тех, кто хочет нам навредить», — предупредила Юи. «Хорошо», — кивнули все присутствующие. А затем Юи направилась в сторону Мелиодаса и Ясаки, к которой подошли две девушки-лисицы. «Все в порядке, Юи?» – спросил Мелиодас. «Да», – кивнула она и села рядом с ним. «О чем вы тут говорили?» «Я расспрашивал Ясаку о внутренней власти королевства Йокаев. Похоже, даже у них здесь власть делит влиятельные дома, которые тут именуются как кланы». «Верно. Сейчас мы находимся в зоне влияния столицы под названием Солнце Страха. Ей подчиняются примерно 6 городов, не считая того, что является столицей. Собачий лес является зоной влияния высшего клана Ину, или как еще их называют, собачьи демоны. Лазурные острова являются зоной влияния высшего клана Ани, или еще их называют Агры или рогатые демоны. Лунный камень является зоной влияния высшего клана Кицуны и так далее. Также есть мелкие зоны влияния, которые контролируются менее влиятельными кланами, к примеру, смешанные кланы или вымершие. А в чем особенность высших, смешанных и вымерших, уточнила Юи. Высшие кланы имеют самый большой авторитет, историю и власть, среди прочих кланов, им подчиняются обычные кланы, того же типа, к примеру, у высшего клана Ани, есть меньшие кланы с тем же названием и свои лидеры, но все без исключения подчиняются высшему клану, который контролируется двумя лидерами, но это только в клане Ани, в других высших кланах один лидер. Смешанные состоят из йокаев разных видов, в них нет какого-нибудь доминирующего вида. Вымершие – это кланы, которые утратили свою численность и до сих пор состоят из малого количества одного вида. Раньше не существовало смешанных кланов, так как само существование кланов из разных видов было запрещено прошлым королем. Только с появлением Нурарихена такие кланы начали появляться. Ведь теперь йокаи, которые не были способны существовать вместе или имели малое количество своего вида, объединились и работают вместе, помогая друг другу. Даже клан Нурарихена состоит из смешанного, объяснила Ясака. Как бы названия ни отличались, ваша структура похожа на нашу. Правда, у нас нет смешанных домов или семей, но семья дворян может взять под свое крыло обычного демона и принять как члена дома, а семья уже контролирует всех, кто под властью дома. Вы хорошо это заметили. Кстати, все ли кланы поддерживают вашего короля? Зачем вам это знать? Любопытство. Если у вас почти так же, как у нас, вряд ли все поддерживают короля. Всегда будут те, кто будет идти против течения или нынешней власти. Я не могу ответить на этот вопрос. Правда? С ухмылкой произнес Мелиодас, став пристальней смотреть на Ясаку. Мелиодас, за нами наблюдает кто-то. Прошептала Юи ему на ухо. Я заметил, не спугни их. Скорее всего, это йокаи, у них есть способности по шпионажу, они легко могут сбежать. Сказал Мелиодас, не отрывая свой взгляд от Ясаки. Госпожа Ясака, шпионы продолжают наблюдать за нашим лагерем. Сказала одна из телохранительниц Ясаки по имени Сынго. Ждем, когда они начнут действовать первыми. Постарайтесь защитить свиту принца в первую очередь. Скорее всего, они нацелены на них. Приказала Ясака, смотря прямо на Мелиодаса, пока Сынго была за спиной. «Будет исполнено», — кивнула девушка и встала вместе с Ханако позади Ясаки. Разговор между Ясакой и Мелиодасом продолжился, пока обоим не пришлось лечь спать. Конечно, они оставили караульных и установили барьер, чтобы следить за обстановкой и быть готовыми к нападению монстров или других незваных гостей. Но к облегчению многих никаких внезапных нападений не было, Если не брать в расчет монстров, что случайно натыкались на лагерь, только с ним легко расправлялись две лисицы Ясаки и Шизуна, что не спали и держали пост. На следующий день они продолжили путь, снова разговаривая на разные темы между Мелиодасом и Ясакой. Девушки Мелиодаса хоть испытывали на этот счет сложные чувства, но Юи помогала тем понять положение, в котором был их мужчина, и также убедила, что тот знает, что делает. Таким образом, их путь составил пешком 3 дня до столицы, за которой отношения между Мелиодасом и Ясакой стали немного ближе, потому что тот стал медленно переводить темы с политики и деловых бесед на более личные, начиная от предпочтения и вкусов, до мечтаний и трудностей Ясаки как главы клана Кицуны. К примеру, он узнал, что Ясака предпочитает желтые цветы под названием «Лунный свет», что светится золотым светом ночью, поглощая свет солнца. Такие цветы растут только на территории клана Кицуны «Лунном камне». Подобные цветы заинтересовали Мелиодаса и других девушек, отчего те захотели тоже их увидеть. Потом Мелиодас узнал, что Ясака любит сладости, в особенности с ягодами и зеленым чаем, и узнал, что Ясака мечтает о процветании йокаев и однажды завести хорошую и мирную семью, с которой она будет счастлива. Об этом ему сложнее всего узнать, так как Ясака старалась быть менее открытой и сказала об этом, когда Мелиодас сам затронул тему мечтания и любви о своих девушках. Эти слова тронули сердце одинокой женщины, и та в итоге проговорилась о своем тайном желании завести семью, но долг главы клана мешает этой мечте сбыться, и она поставила на первое место процветание йокаев. Здесь у нее почти такое же положение, как в оригинале, где ей приходилось постоянно думать о семье и долге лидера йокаев Киото. Хоть она еще не стала матерью, но уже подсознательно желает найти вторую половинку. Было бы неплохо жениться на Ясаки, подумал Мелиодас, стараясь сохранять спокойное выражение лица. «Вы итоге просто хотите еще одну женщину в свой гарем. Ваша похоть не знает границ, мой король. Признаю, грешен. Но это пойдет на пользу королевству демонов. Так мы сможем укрепить союз с йокаями, тем самым получить больше влияния на этот континент в будущем. Нельзя ожидать, что союз с вампирами и падшими ангелами будет длиться вечно, даже после войны. С йокаями у нас больше общего, и от них мы получим больше выгоды, чем от других», — объяснил Мелиодас. «Скажите прямо, вы просто хотите Ясаку в свой гарем», — сказала Нива, закатывая глаза на попытки Мелиодаса выглядеть расчетливым и хитрым демоном. «Да», — признался Мелиодас, — «честность ваша лучшая черта, правда извращение худшее. Кто бы говорил, сама-то подглядываешь за моими воспоминаниями тем, как я занимаюсь сексом со своими девушками. Это уже не ваше дело», — сказала Нива и перестала общаться с Мелиодасом на какое-то время. Когда они уже начали приближаться к столице, то внезапно на них напала целая группа монстров, которые были намного сильнее тех, что они встречали по пути, и что было странно еще, подобные монстры не должны были водиться так близко к столице. Мелиодас и Ясака вместе с остальными это заметили, поэтому были более бдительными, и это окупилось. Потому что во время нападения монстров, на них из-под тишка напали йокаи. Первый из них попытался напасть на Мелиодаса со спины. Телохранительница Ясаки по имени Сынго и Ханака сразу же попытались защитить Мелиодаса как живой щит от удара. Вот только Мелиодас тоже ощутил атаку благодаря своим способностям и успел схватить нападавшего, которым был йокай, что имел вид белой собаки с красными глазами и острыми когтями. Это был йокайну или демонический пес, который хотел своими острыми клыками вонзиться в шею Мелиодаса. Только тот схватил его за шею и ударил мордой в землю. Следом напали еще йокаи, двое из которых имели черные крылья и головы, как у воронов. Они сразу же попытались напасть на свиту Мелиодаса, пикировав, но Юи и Шизуна отреагировали и нанесли магические атаки в виде молнии и льда, который отбросил нападавших прочь. Потом еще несколько йокаев попытались напасть на других членов свиты Мелиодаса, но вмешалась Ясака, которая выпустила в их сторону голубое пламя. «Агра!» — кричали нападающие йокаи и монстры от голубого пламени. «Как вы посмели напасть на принца демонов? Вы понимаете, что творите?» — спрашивала Ясака, держа одного из них на горло со злым выражением, чего Мелиодас не ожидал увидеть у такой на вид милой и доброй женщины. «Ничего не скажу», — сказал йокай в руках Ясаки. «Кто вас послал?» — потребовала Ясака, покрывая свою руку голубым пламенем. «А-а-а, не скажу, лучше убей Агра. Думаю, они ничего не скажут даже под пытками», — сказал Мелиодас. «Похоже на то, они явно пришли сюда с пониманием того, что умрут или будут схвачены. Стоит отвезти их в столицу, их там допросят и узнают, кто попытался совершить покушение на вас, Мелиодас сама. Приносим извинения за то, что ваша свита и вы в целом испытали такие неудобства, находясь на нашей территории», — сказала Исака, делая в сторону Мелиодаса более дружелюбную улыбку, продолжая держать Йокая за горло. «Надеюсь, что будет выдана компенсация за подобные неудобства», — с ухмылкой сказал Мелиодас, подмигивая в сторону Исаки, отчего та слабо покраснела немного, поняв, к чему мог тот намекать этим жестом. Следом они связали всех еще живых Йокаев, которые попытались навредить Мелиодасу и его свите, чтобы вместе с ним направиться к столице, которая спустя примерно 2 часов ходьбы оказалась видна издалека. Можно было увидеть множество зданий из дерева с весьма необычной архитектурой для незнакомых с японской культурой жителей этого мира. При этом можно увидеть, как были построены дороги из гладкого на вид материала, при этом деревья и трава были частью архитектуры, подчеркивая близость Йокаев с природой. Вдалеке же можно увидеть замок, что был на небольшом острове, окруженный водой, располагался в самом центре города. Замок был на самой вершине небольшого холма, возвышаясь над всем городом, словно небоскреб. «Правда поражает наша столица?» – спросила Исака с гордой улыбкой. «Впечатляет, но наша столица не уступает вашей, мисс Исака», – сказал Мелиодас, сохраняя спокойное выражение. «Ясно. Сынго и Ханака, вы отведите этих Йокаев к клану Тенгу, чтобы те взяли их под контроль и допросили. Скажите, что вы от меня, и то, что они совершили нападение на меня и принца демонов», — приказала Исака 2 лисицам. «Как прикажете, госпожа Исака», — сказали они, опустив головы. «Вы пожалеете об этом. Смерть демонам», — кричали Йокай-предатели. «Молчать, можете их покалечить, если будут пытаться сбежать или делать проблемы», — сказала Исака 2 лисицам. На что те кивнули и повели Йокаев за собой с помощью веревки, к которой те все были привязаны. Из-за особых чар, наложенные Исакой, силы этих Йокаев были подавлены веревкой, отчего они были на уровне сил обычного человека. «А в столице правда будет безопасно?» — спросил Мелиодас, идя вместе с Исакой в столицу по главной дороге. «В столице шансы нападения ниже всего. Здесь в основном самые верные нашему королю Йокай. Пытаться здесь вытворяться заговор подобен попытке самоубийству. Но сам факт, что члены вашей расы на нас совершили покушение, говорит о том, что у вас есть внутренние проблемы. Я ведь прав? А у вас нет проблем в королевстве? Все ли согласны с союзом между нашими расами?» «Всех несогласных мы уже устранили», — ответил Мелиодас с улыбкой. «Вам повезло, все ваши крысы вышли на свет, и вы смогли их устранить одним ударом. Но что делать с теми, кто не вышел на свет, или с теми, кто до сих пор ненавидит тех, кто однажды убивал членов вашей семьи на прошлой войне, а может, с теми, кто просто ненавидит другие расы из-за того, что они не такие, как вы?» — спрашивала Исака. «Искать и убивать, верно. Хоть мы не вели с вашей расой прямых войн, а скорее придерживались нейтралитета и вели торговлю, некоторые Йокаи остались верны принципам прошлого короля Йокаев и верят в то, что нашей расе не нужна помощь, и те презирают тех, кто родился за пределами континента Йомуу. Даже если мы объясним им необходимость союза, они все равно не хотят принимать сюда демонов, вампиров и падших ангелов», — объяснила Исака. «Понятно. Но компенсацию я все равно жду, желательно лично от вас, мисс Исака», — с улыбкой произнес Мелиодас. «Мелиодас, давай сходим потом по столице, ня?» — спросила Курака, резко обняв Мелиодаса за руку, прижавшись своей большой грудью. «Обязательно. Мне самому хочется вместе с вами прогуляться по столице. Только сначала посетите нашего короля, Мелиодас сама». Следом они вошли в столицу, где их сразу встретила группа Тенгу, которая узнала Исаку и преклонили перед ней колено, в знак уважения ее высокого статуса главы, потому что она имеет близкие отношения с королем. Тенгу не помешали Исаке войти в столицу. Они вообще не могли ее задерживать и даже расспрашивать из-за ее статуса. Они лишь могли предложить свои услуги стражников, но та отказалась, и те продолжили выполнять свою работу стражей. Когда Мелиодас с его свитой в сопровождении Исаки вошли в столицу, то смогли вблизи увидеть архитектуру Йокаев, которая была Мелиодасу знакома как японцу, но он мог заметить некоторые отличия, которые были ближе к китайской культуре. Но все без исключения наслаждались этой прогулкой по столице. Вместе с этим они, как и в прошлом городе, привлекали внимание. Вот только мало кто хотел приближаться к ним, когда видели рядом Исаку. чья была всем хороша знакома. Спустя примерно 4 часов ходьбы они добрались до центра столицы, где они могли видеть маленький остров, на котором был замок, к которому вел лишь один мост, что был под сильной стражей Тынгу. Но они все легко миновали любые преграды и уже оказались на острове, чтобы по тропе подниматься вверх к замку. Пока они шли, то могли заметить, что на острове была небольшая площадь, на которой были построены сооружения и росли деревья. Потом они оказались внутри замка, где они могли заметить, как и снаружи, интересную и необычную архитектуру. Шизуна, Юи и Рафталию удивило многое, особенно стены из тонкого слоя, словно бумага, через который можно увидеть силуэты и даже сломать. При этом их двери открывались с помощью движения в сторону, а не через движение ручки и потянуть на себя. Мелиодас тоже поддерживал образ удивленного, чтобы не вызвать подозрения. Только Курака и Широ не знали все это, потому что жили в подобной архитектуре, хоть это было давно. «Я сообщу королю Нурарихену, что вы уже прибыли и готовы с ним встретиться. Прошу вас подождать в соседней комнате. Прислуга принесет вам закуски со сладостями и сообщит, когда король будет готов вас принять. Чувствуйте себя как дома, господа», — сказала Ясака с улыбкой, закрывая дверь, чтобы встретиться с Нурарихеном. Мелиодас и его свита зашли в соседнюю комнату, где сразу же уселись на мягкий пол с татами. Курака и Широни сразу же заняли места с Мелиодасом по бокам, отчего Юи, Шизуна и Рафталия были вынуждены сесть напротив. «Так что мы...» «Подожди, уйдите», — сказал Мелиодас, резко обратив свой взор в сторону от девушек на угол комнаты. «Лишние зрители нам не нужны», — сказала Юи, выпуская свою ману, смотря на потолок. «Прочь», — крикнул Мелиодас, выпуская свою ауру, которая испугала Йокаев, что скрытно наблюдали за ними, и те сбежали. «Зона тишины», — сказала Юи, заклинание создав вокруг них прозрачный купол, что не дает звукам, покинул ее пределы. «Кто это были, ня?» — спросила Курака. «Скорее всего, скрытые защитники замка. Такие есть в замке короля демонов, но этих я не готов терпеть. Я их даже не почувствовала», — сказала Широни. «Они очень хорошо скрывают свою энергию, ня. Даже мне было сложно их заметить первое время. Ладно, поговорим. Что вы думаете об этом всем? Кажется, они настроены сотрудничать. Правда, меня момент с нападением смутил», — сказала Шизуна. «Вдруг они планируют предать королевство демонов?» — спросила Рафталия. «Не могут, по крайней мере Нурарихен такое точно не будет планировать. Магический договор, который подписали короли каждой расы, обязывает их выполнять условия, за невыполнение их жизни будут утеряны», — объяснил Мелиодас. «Поэтому обычно такие магические договоры могут стать огромной слабостью для короля, ведь при плохой власти короля могут подставить предатели в его кругу, и он расстанется с жизнью за нарушение договора. Очевидно, что кто-то хочет подставить Нурарихена, чтобы тот погиб за нарушение условий», — сказал Юи свое мнение. «Если я правильно понял, как работает вся эта вселенная, то скорее всего это может быть Гюки или кто-то из числа прошлого короля Йокаев, который скорее всего Хагорома Кицуне, что способна бесконечно перерождаться. Из оригинального сюжета внук Нурарихена у данной особы были сильные и верные подчиненные. Будет неприятно, если она переродится в середине войны и королевство Йокаев окажется в гражданской войне. Нельзя отрицать появление других персонажей, все-таки старые поворотные моменты могут слегка повторяться, но обстоятельства отличаться. Так было с Зест, Курака, Широни и Юи», — подумал Мелиодас, желая понять, как будет развиваться будущее. «Нам нельзя позволить этим Йокаям разжечь конфликт между Йокаями и демонами. Нам это абсолютно невыгодно. Поэтому нам пока что надо помогать Нурарихену», — сказал Мелиодас. «Хорошо», — кивнула Юи и остальные в поддержку. «Кстати, Мелиодас, неужели ты хочешь завести роман с Ясакой, ня?» — спросила Курака с ехидной улыбкой, приблизив лицо к нему. «Ревнуешь?» — спросил Мелиодас с той же ухмылкой, взяв свою кошечку за подбородок и приблизив свое лицо к ней, чтобы резко поцеловать. «Нечестно. Я тоже хочу поцелуй от ней самой», — возмутилась Широни такой резкости. «Тебе тоже, ревнивая кошечка», — сказал Мелиодас, разорвав поцелуй с Курака, а затем поцеловал Широни. «Эй, мы тоже хотим», — возмутилась Шизуна. «Идите сюда, я вас всех награжу, девочки», — сказал Мелиодас, приманивая их указательным пальцем к себе, словно в ловушку, а те были рады в нее угодить, кроме Рафтали, которая была слишком смущена всем этим и сидела в стороне, но Мелиодас не обделил ее вниманием и тоже поцеловав. «Господин Мелиодас, я не зная, Что сказать, Рафтелия начала мямлить и краснеть, как помидор от внезапного поцелуя, которому она никак не сопротивлялась. «Будь честна с собой, как я с тобой. Если любишь, то люби. Если ненавидишь, то ненавидь. Нет смысла в этих сложностях, Рафтелия», — сказал Мелиодас. «Но вы правда хотите такую, как я?» «Хочу», — честно сказал Мелиодас, приблизив лицо к Рафтелии, которая была готова потерять сознание от переизбытка смущения в этот момент. «Господин, разрешите войти?» — прозвучал голос и стук со стороны двери в комнату. «Войдите. Мы принесли вам поесть сладости и фирменные наши блюда. Желаете? Также господин Нурарихен готов вас принять. Он просил, чтобы вы взяли с собой двух накомат», — сказала служанка с черными волосами. «Понятно. Можете заносить», — сказал Мелиодас с ухмылкой, отпуская Рафтелию от вопроса, чему та была рада, так как не знала, что ответить. Следом Мелиодас встал и вместе с Куракой и Широни направился в приемную короля Йокаев. Когда они вошли, то атмосфера была весьма давящей, был темный туман, а само помещение не имело солнечного света. В самом дальней части комнаты сидел мужчина, чья красивая внешность могла бы завоевать сердце любой девушки, но сейчас в такой атмосфере он выглядел пугающим и более загадочным. «Приветствую генерала флота демонов и по совместительству принца демонов», — сказал Нурарихен, покуривая трубку. «Приветствую короля Йокаев. Надеюсь, что мое присутствие вам не в тягость». «Совсем нет, скорее, напротив. Вы облегчили нам многое своим присутствием. Похоже, до вас дошло наше приглашение, раз вы взяли на себя такую ответственную роль, чтобы посетить нас лично». «Разумеется, но у меня были личные причины приехать сюда. Но сначала по делу». «Согласен. Хочу извиниться за недавний инцидент с нападением на вас. Ясака уже сообщила мне обо всем в подробностях. Не беспокойтесь, я все понимаю и не обвиняю вас в участии. Правда, вы должны были обеспечить нам защиту от подобных случаев. Подобные покушения говорят о том, что внутри вашего королевства есть проблемы. Проблемы есть везде и всегда. Их не избежать, принц. Я понимаю, но ваша задача как короля — избавиться от таких проблем. И можно просто, Мелиодас», — сказал он с улыбкой, желая таким образом сблизиться с Нурарихеном. «Хорошо, тогда и вы можете называть меня по имени Нурарихен», — сказал король Йокаев в ответ с улыбкой, как у Мелиодаса, но оба знали, что это фальшивые улыбки. «Хорошо, вы просили компенсацию за данный инцидент, Ясака согласилась это исполнить, правда, меня слегка смутили ваши слова. Вы просите компенсацию, когда сами не дали того же нам, Йокаем. О чем вы?» — уточнил Мелиодас. «Я о том, что демоны сделали с домом двух накомат позади вас», — сказал Нурарихен, указывая трубкой в сторону Курака и Широни, что сидели позади Мелиодаса. «Так вы об этом?» «Верно. Я об инциденте, что почти уничтожил весь высший клан накомат. Видишь ли, Мелиодас, хоть прямых доказательств нет, но король демонов признался, что демоны были причастны к этому инциденту и даже были инициаторами. Данный вопрос о компенсации был еще не закрыт. Я не хотел на балу поднимать этот вопрос, так как это усложнило бы хорошие отношения, но раз ты здесь и являешься первым принцем с большими шансами на успех стать будущим королем, то тебе придется решать этот вопрос. Что готовы демоны дать Йокаем в качестве компенсации за ущерб, причиненный ими?» — спросил Нурарихен, выпуская свое Йоки, которое заставляло атмосферу быть еще более мрачной, отчего Курака и Широни чувствовали себя словно под давлением. Воздуха стал тяжелее, из-за чего было трудно двигаться. Все, кто были ответственны за этот инцидент, были наказаны. Дом и семьи демонов были уничтожены и не оставили после себя ничего, кроме воспоминаний о былом величии. Так просто нельзя закрыть этот вопрос, даже если виновники уже наказаны. Был уничтожен целый клан, и мы не можем так просто это оставить. А если я не захочу решать этот вопрос, тогда будут последствия, — ответил Нурарихен, усилив давление на Мелиодаса своим Йоки. «Вы готовы пойти против меня?» — спросил с угрозой Мелиодас, усиливая свою ауру доминирования. «Нет, но отношения между нашими расами могут ухудшиться. Все-таки мы даем довольно много ценных ресурсов, которые внезапно могут приходить в меньшем количестве или худшем качестве», — сказал Нурарихен с намеком. «Хорошо, я готов решить этот вопрос», — решительно заявил Мелиодас, выпуская собственную ауру, которая вступила в противостояние с Нурарихена. «Ао, неплохо сказано, и что ты дашь нам в качестве компенсации?» — спросил со слабой улыбкой Нурарихен. «Возможность. Возможность? переспросил Нурарихен, приподняв бровь. «Возможность выйти за пределы континента. Вы же этого хотите? Насколько я знаю, у Йокаев в подчинении лишь 3 острова, которые они получили давным-давно, когда он никому не принадлежал или точнее не существовал. Только этот остров больше важен нашему континенту, потому что сложно приблизиться к вашему, без большого количества припасов. Но суть в том, что я могу гарантировать королевству Йокаев возможность приобрести независимые территории на нашем континенте. Мы и так их получим при захвате людских земель. Возможно, но вы ведь понимаете, что королевство демонов – главная военная сила в этом союзе. Мы можем получить намного больше территорий, а вы можете не успеть их захватить, и в итоге наши силы захватят большой кусок. Я же предлагаю вам получить кусок без лишних проблем. Неплохое предложение. А что нам мешает просто устроить небольшие дебаты по спору территорий, захваченных во время войны? Вы можете, но что лучше, иметь призрачный шанс выиграть спор или уверенный шанс получить землю? Вы же сами хотите, чтоб Йокай покинули пределы этого континента и могли существовать с другими расами вместе? Я ведь прав? Возможно, сказал Нурарихен, покуривая трубку. Так вы согласны? Нужно подумать над этим. Если такое предложение кажется плохим, я могу предложить золото или, к примеру, некоторые знания. Знания? Какого рода? Смотря какие вы хотите. Не каждый день принц демонов предлагает такие услуги, с ухмылкой произнес Млиадас. Верно, нужно хорошо подумать, сказал в ответ Нурарихен с той же хитрой ухмылкой. Тогда я хочу от вас, принц, услугу любого рода. Вы согласны? Нет, твердо заявил Милиадас, не желая ставить себя в уязвимое положение. Понятно, тогда мы в тупиковой ситуации. Я уже предложил вам свои варианты компенсации, и они вполне весомые. Верно, просто они слишком рассчитаны на будущее, которое нам неизвестно каким будет в эти смутные времена. Я могу предложить вам некоторые артефакты и способы усиления. У меня в разработке особая кровь, которая должна быть способна усиливать слабых существ до более приемлемого. Особая кровь, и насколько много силы, она может сделать уже сильного более сильным. Как я сказала, она в разработке. Много сказать не могут, слишком туманно звучит. Вы отчасти умеете заманчивые сделки, принц, но вам не хватает знаний, чтобы убедить меня окончательно, объяснил Нурарихен. Тогда что вы хотите от меня кроме услуги? Спросил Милиадас. Я бы был не прочь, если бы вы вернули нам Некомат, но понимаю, что это бессмысленно, да и они сами не хотят вас покидать. Поэтому я хочу, чтобы вы согласились на брак с членом нашего королевства, для укрепления союза, но условия от брака мы сами составим в качестве компенсации и потребуем некоторые вещи от демонов. Конечно, мы обсудим все детали позже с вами лично, внезапно предложил Нурарихен. А, на мгновение удивился Милиадас такому раскладу, а затем быстро восстановил свое лицо к серьезному. Вы серьезно? Конечно, минутку. Я против, ня, внезапно сказала Курака. Неужели? А если вы станете этими девушками для брака? Внезапно сказал Нурарихен. Что? Удивилась Курака. Мы? Переспросила Широни тоже с удивлением. Ха-ха-ха-ха, конечно же нет. Вы ведь уже принадлежите ему. Хоть вы родились здесь, официально у вас нет статуса членов клана и жителей нашего королевства. Поэтому вы не вариант, со смехом произнес Нурарихен, вернув Курака и Широни с небес на землю, чему они были не сильно рады. Но у меня уже есть невеста и наш брак уже стал официальным. Это не проблема. Браки по расчету обычная практика, даже если уже есть одна жена. Ты еще молод и можешь позволить хоть 10 или 100 жен. Тем более у тебя гарем, иметь несколько жен неплохо и нормально, особенно для вашей расы. Конечно, член нашей расы не будет занимать плохое положение, поэтому имей в виду, что мы не допустим для нее низкий статус в твоем кругу. Или ты против? Больше походит, словно это я в выигрыше. Продолжай так думать дальше, с хитрой ухмылкой сказал Нурарихен. Альбеда была права, они предложат брак. Не бывает бесплатного сыра. Неужели они хотят через этот брак что-то получить? Территории демонов, власть, влияние, чего хочет получить Нурарихен? Спрашивал себя в мыслях Милиадас, поняв, что угодил в ловушку, хоть и был готов к возможному браку, но не думал, что его подадут в такой форме, что он не может отказаться, ибо это компенсация стороне Йокаев, а не ему. Отказаться от такого предложения все равно, что плюнуть в лицо Йокаем и Некомат, что были убиты из-за них. Хорошо, я согласен. сказал Мелиодас, продолжая сохранять уверенный и серьезный вид. «Отлично», — с улыбкой сказал Нурарихен. «Но, я хочу иметь право отказываться от кандидата, если тот не будет соответствовать моим требованиям. Ты не будешь разочарован, Мелиодас», — с лисьей ухмылкой произнес Нурарихен. «Я даже не могу понять, о чем он думает. Неужели оригинальный Нурарихен тоже был таким хитрым, или это уже он такой из-за мира? Плевать, здесь я проиграл, но больше я не дам себя так поймать в ловушку», — подумал Мелиодас, слегка грозно смотря на Нурарихена, который продолжал улыбаться как довольный кот, что получил банку сметаны. «Хочу набить его наглую морду. Контракт на брак мы составим в скором времени, а пока можете быть спокойным. И раз этот вопрос был официально решен, то перейдем к другой теме», — сказал Нурарихен, хлопнув руками, отчего мрачная атмосфера и туман рассеялись, и в помещении снова стало светло. «Хорошо», — кивнул Мелиодас, сохраняя спокойное выражение. Следом Мелиодас и Нурарихен начали обсуждать цели действия флота демонов в войне раз. Поначалу Мелиодас предлагал выступить флоту демонов вместе с йокаями по флоту людей, но Нурарихен отказался от этой затеи, так как вопрос с королевством воды еще не был решен. Вести полномасштабную войну, когда королевство воды ведет гражданскую войну и одна из сторон может определить, кто будет управлять всеми морями и океаном. Сейчас королевство Йокаев и союз четырех раз в частности, старается помочь одной из сторон в гражданской войне в королевстве воды, поддерживая нужного им кандидата, при этом не ведя наступательные войны в сторону людей, сохраняя оборонительную позицию. Мелиодас тоже хотел предложить помощь в гражданской войне королевства воды, но Нурарихен отказался, не желая, чтобы сила принца демонов была потрачена впустую. «Таким образом, ваш флот выступит через неделю в эту морскую область с нашим флотом. У нас есть основания полагать, что люди могут отправить свой флот сюда, чтобы обойти блокаду и напасть на наши острова. Если все обойдется, мы сможем отправить наши силы на ближайшие острова между Темным и Диким морем», — объяснил Нурарихен. «Хорошо, это все? Пока что да. Лучше насладитесь временем в нашем королевстве со своим гаремом, Мелиодас», — с улыбкой сказал Нурарихен, покуривая трубку. «С удовольствием», — сказал Мелиодас, вставая с пола. «Кстати, я бы хотел отвезти Курака и Широника их острову, где раньше проживал клан Некомат», — добавил Нурарихен. «Правда, ня?» — переспросила Курака. «Я никогда не лгу женщинам. Также я хочу, чтобы вы получили свое наследство, как и полагается дочерям Фудзимай». «Спасибо, мы очень ценим это, Нурарихен сама, ня, рад это слышать. А есть ли еще выжившие Некомат?» — спросила Широни. «Конечно, спустя столько лет мы смогли найти выживших. Правда?» — с удивлением и радостью спросила Широни вместе с Курака. «Да, хоть клан Некомат не вымер, это не значит, что он быстро возродится, но можем устроить вам встречу с ними. Мы будем рады этому, ня, тогда можете идти», — сказал Нурарихен с улыбкой. «Подождите, Нурарихен, мы бы хотели также изучить некоторые традиции и заклинания вашего королевства. Есть ли такая возможность?» — внезапно сказал Мелиодас. «Будет сложно это устроить. Максимум я могу дать вам доступ к базовой магии нашего народа как знак доброй воли нашим союзникам, но больше вы получите только когда будет совершен брак между вами и нашим кандидатом, и то только вам лично будет предоставлена такая информация». «Хорошо. Буду с нетерпением ждать возможности изучить вашу культуру в полной мере», — сказал Мелиодас с улыбкой. Когда Мелиодас вместе с Куракой и Широни покинули приемную, то Нурарихен сидел там совсем один какое время, пока внезапно в нее не вошел мужчина с черными волосами и одеждой. «Что думаешь об этом, Гьюки? Вы хорошо смогли договориться о браке, не дав молодому принцу шанса отказать. Правда, меня поразила его уверенность и аура. При разговоре с вами он держался неплохо. Этот брак поможет нам распространить влияние Йокаев за континент и получить с большей вероятностью независимые территории. Таким образом, демоны не смогут так просто от нас отвязаться во время и после окончания войны. Наш союз стал только крепче и надежней. Осталось выбрать только кандидата. Как думаешь, кого стоит выбрать на эту важную роль? Сестер Дадзи или Сицуру? Сестры Дадзи будут помехой, они могут саботировать весь план. Сицура может плохо воспринять вынужденный брак. Тут ты прав. Может, Ясака или молодая принцесса Анишуна, предложил Нурарихен. Вы уверены, что она согласится? Она ведь мечтает завести семью, с ухмылкой сказал Нурарихен. Она слишком стара для брака по расчету с молодым принцем, которому по ауре нет даже 100 лет. Вряд ли молодой еще принц примет такую, как она. Я слышал, что демоны женятся даже на женщине, чей возраст превышает их собственный в 100-400 лет. Так что не думаю, что это станет проблемой. У них весьма специфическая культура, чья моральные устои довольно жестокие и противоречивы. Объяснил Нурарихен по собственному опыту, когда был молодым и побывал в королевстве демонов еще до того, как стал королем Йокаев. Я составлю список достойных кандидатов, а потом вызову каждую из них, чтобы лично обсудить этот вопрос. Ради нашего королевства они согласятся. Кстати, молодой принц изменился с нашей последней встречи, задумчиво произнес Нурарихен. Я лично его не встречал и не могу сравнивать. А я могу. Такое чувство, словно я раньше знал, кем он может стать, а теперь мне неизвестно, будто бы его будущее стало хаотичным. Мое чутье молчит, и мне неизвестно было, как он может поступить. Впервые сталкиваюсь с таким чувством за свою долгую жизнь. Это вызывает трепет в моей душе, что и следовало ожидать от будущего короля демонов. Верно, он достойно держался при разговоре со мной и не давал так просто поставить себя в невыгодное положение, но в итоге я его подловил. С ухмылкой произнес Нурарихен, довольный своими способностями переговоров. Что и следовало от вас ожидать, мой король. Что насчет тех йокаев, что напали на принца демонов? Плохие новости, когда их привели в тюрьму Тенгу для допроса, внезапно один из них взорвался, а следом остальные. У нас были подозрения, что это мог сделать принц демонов в качестве мести за нападение. Их тела испускают неизвестную магию, которую определили к магии с другого континента. А ты что думаешь? Спросил Нурарихен. Я подозреваю, что кто-то из Тенгу мог что-то сделать с теми йокаями. Нельзя исключать такую возможность. Проведи тщательное расследование от моего имени клана Тенгу. Нельзя позволить бунтовщикам и дальше строить козни. Они явно знали, что могут попасть в плен, и их отведу в столичную тюрьму, так как нападение совершили вблизи к ней, что странно, ведь куда лучше напасть в лесу вдалеке от городов и лишних свидетелей. Будет исполнено. Я лично разберусь с заговорщиками, что хотят навредить вашей власти. Полагаюсь на тебя, Гьюки. Как там, кстати, Тамоя? Ее разум проверили? Да, но ничего странного мы не нашли. Странно, очень странно. Что именно? Мое чутье продолжает твердить, что что-то с ней не так, оно никогда меня не подводило. Возможно, кто-то из героев обладает способностью, которую мы не можем обнаружить. Пускай Тамои запрут под домашний арест на время восстановления, и пускай она будет под усиленной стражей Тенгу и одного офицера. Нельзя, чтобы нам нанесли удар в такое время. Строгом приказал Нурарихен, показывает недовольное выражение. Вы уверены, я когда-нибудь ошибался, Гьюки? Спросил Нурарихен, вставая и уходя из приемной. Будет исполнено, сказал тот, опустившись на колени. Когда же Мелиодас и его свита закончили обсуждение в замке с Нурарихеном, то их отвели в специальный район, предоставив просторный дом в типичной архитектуре йокаев. Там было много комнат для каждого, и все они были очень просторными. Также им предоставили одежду, еду и деньги для личного использования. Пока мы можем отдохнуть. Я завтра свяжусь с нашим флотом и сообщу все подробности наших дальнейших действий, сообщил Мелиодас своим девушкам. Раз мы здесь будем неделю, то как насчет наконец сходить на свидание, ня? Спросила Курака с предвкушающей улыбкой. Я за, сказала Шизуна. Будет весело, сказала Широни с невинной улыбкой. Свидание, произнесла Рафтелия, покраснев от такого предложения. Не стесняйся, Рафтелия. Я не против, чтобы ты была с нами. Ты ведь тоже любишь Мелиодаса, сказала Юи с улыбкой на лице, подбодрив девушку енота. Госпожа Юи, спасибо вам, сказала Рафтелия, опустив голову. Подними голову, глупышка, мы же семья. Нет смысла в формальностях. Но вы же, Рафтелия, произнесла Юи с улыбкой и закрытыми глазами, вызывая у Рафтелии слабую дрожь по телу от интонации голоса, который предупреждал о чем-то. Да, Юи, молодец, сказала Юи, похлопав ту по плечу. Можно прогуляться до ночи. Уже скоро будет вечер, поэтому, думаю, будет неплохо так провести время. Правда, мы не знаем здесь все окрестности, произнес Мелиодас задумчивым видом, пока внезапно не ощутил знакомое присутствие неподалеку, а затем последовали звуки стука через главную дверь. Подойдя к выходу и открыв дверь, Мелиодас мог увидеть Ясаку на другой стороне с ее обычной улыбкой на лице. Снова здравствуйте, Мелиодас сама. У вас сообщение для нас? Не совсем. Я все еще выполняю обязанности представителя и также ответственного за ваше пребывание здесь. Так как вы мало знаете о нашей культуре и природе, то мне было приказано помочь вам не совершить ошибок, и чтобы ваше пребывание у нас было приятным, объяснила Ясака. Вы как раз вовремя. А, не поняла Ясака, слегка наклонив голову. Мы собирались сходить на свидание по вашей столице. Будет хорошо, если вы составите нам компанию. Что? Удивилась Ясака такому предложению, так как впервые оказалась в такой ситуации, когда надо сопровождать кого-то на свидании. Не волнуйтесь, вы нам не помешаете, даже поможете. Надеюсь, покажете все красивые места в столице? Спросил Мелиодас с ухмылкой. Конечно, но вы уверены? Просто это довольно внезапно. Я же сказал, не волнуйтесь, я буду рад вашей компании. Подождите внутри, пока мои девочки переоденутся в новую одежду. Я тоже, кстати, захотел примерить кимоно, поэтому хочу вам его показать в первую очередь, сказал Мелиодас, открывая дверь полностью, чтобы дать Ясаке проход. Хорошо, раз вы того желаете, я готова пойти на ваши прихоти, сказала Ясака, сохраняя спокойное выражение, но внутри она была взволнована и смущена такой ситуацией. Следом Мелиодас скрылся от глаз Ясаки и вошел в свою временную комнату, чтобы найти там кимоно, что было предоставлено ему. Спустя несколько минут на нем было бело-зеленое кимоно с узорами на плече, а также черным поясе вокруг талии. «Как вам?» – спросил Мелиодас, стоя перед Ясакой. «Вам очень идет, Мелиодас сама, как будто кимоно было создано для вас», – с улыбкой сказала Ясака с легким удивлением, что кимоно так хорошо подчеркивает внешний вид принца демонов. Теперь он казался менее воинственным и более красивым, словно ребенок, что с его ростом было недалеко от правды. «Господин Мелиодас, как вам?» – спросила Рафтелия, выбегая из двери, чтобы показать себя в красном кимоно с узорами цветов и голубым поясом вокруг талии. «Тебе очень идет», – сказал Мелиодас с улыбкой. «Мисс Ясака», – удивилась Рафтелия, заметив такую важную особу. «Простите за вторжение. Мне было приказано помочь вам, чтобы ваше пребывание в нашем королевстве было приятным». «Понятно», – кивнула Рафтелия, слегка смущенная тем, что повела слегка неуважительно и по-детски. «Рады вас снова видеть, мисс Ясака», — сказала Юи, входя в комнату из той же двери, что и Рафтелия, и также одетая в кимоно, но уже белого цвета с красными цветами, которое подчеркивало ее вампирскую сущность со слегка бледной кожей и красными глазами. «Я тоже рада вас видеть. Ты прекрасна, Юи», — с улыбкой сказал Мелиодас, поцеловав в щеку свою девушку в знак любви. «Спасибо. А меня?» — спросила Шизуна, тоже показывая себя в кимоно. Оно тоже было красное, как у Рафтелии, с узорами цветов, только больше всего выделяло в нем это большой вырез груди, что подчеркивал ее объемные формы и голые плечи. «Ты прекрасна, моя малиновая ягодка», — сказал Мелиодас с улыбкой, схватив Шизуна за талию и приблизив к себе, чтобы протянуть ее голову и резко поцеловав, не давая той шанса на сопротивление, хоть она и не хотела, ведь ей нравилось, когда он агрессивен с ней. «Мы тоже хотим поцелуи, ня», — сказала Курака, подбежав с Широни к Мелиодасу за этой наградой. «Мои вы кошечки», — сказал Мелиодас и тоже поцеловал Курака и Широни. «Ара-ара, вы весьма прямолинейны в своих чувствах, Мелиодас сама», — сказала Ясака с ухмылкой, прикрывая свой ротик, желая скрыть слабое удивление от такой картины. «Ревнуете? Хотите, я вас тоже поцелую?» — спросил Мелиодас с ехидной улыбкой, облизнув губы после поцелуя с Курака и Широни. «Пожалуй, откажусь. Как знаете, я всегда готов поделиться своей любовью», — сказал Мелиодас, подмигнув в сторону Ясаки, что та сразу заметила, как и другие его девушки. «Ладно, хватит дурачиться. Идем на свидание», — сказал Юи, решив закончить маленькую игру Мелиодаса, чтобы кто-то из его девушек внезапно не совершил глупости из-за ревности. «Верно, Ясака, проводите нас, пожалуйста», — сказал Мелиодас, чем удивил всех девушек. «Забыл сказать, Ясака пойдет с нами и будет нашим провожающим, так как мы мало знаем об обычаях и культуре йокаев, поэтому нам следует взять ее с собой. Ты ведь это специально?» – спросила Юи, смотря прямо в глаза Мелиодаса. «О чем ты?» – с ухмылкой спросил Мелиодас. «Я просто хочу лучшего для нас, ведь Ясака знает о столице больше нас». «Хорошо, мы будем полагаться на вас, мисс Ясака», — сказала Юи. «Надеюсь, я не буду мешать вам своим присутствием, Юи-сан». Затем они все вместе покинули дом, идя по красивым и чистым улицам этого района, который являлся богатым для влиятельных и почетных личностей, которые прибыли в столицу издалека. Поэтому здесь обычно мало йокаев. Но спустя 20 минут ходьбы они покинули этот район и уже могли увидеть большее количество йокаев и домов, что окружали всю столицу, словно стены. Это рынок, здесь вы можете приобрести все, что захотите. Но не советую брать что-то у йокаев бесплатно, даже если они предлагают это сами, предупредила Ясака. «Почему?» – спросила Рафтелия. «Вы будете прокляты». «Что? Почему?» «Это часть нашей природы, но суть в том, что не бывает ничего бесплатного и вы платите своим здоровьем, своего рода хитрость. Поэтому лучше всегда платить торговцам йокаем. Также старайтесь не пугаться некоторых торговцев, иначе могут быть последствия от этого. К примеру, напоробой йокай, который не имеет лица и может брать чужие, а затем снова резко его убрать, чтобы вас испугать. Старайтесь всегда быть внимательными и спокойными», — объяснила Ясака. «Хорошо», — кивнул Мелиодас за всех. Следом каждая девушка стала подходить к ближайшему ларьку, чтобы посмотреть на товары, что предлагали йокая. Юи заинтересовали старинные книги и свитки, что продавал йокай с одним глазом. Курака и Широни украшения, вроде лент на волосы, хвост или расчески для них, которые предлагал йокай без лица. Шизуна и Рафтелью заинтересовали сладости, которые предлагал йокай маленького роста и внешностью старика. Мелиодас же наблюдал за всем этим рядом с Ясакой, которая стараясь следить за всеми девушками. Были йокай, которые узнали личность Ясаки, даже если та пыталась скрыть это с помощью магии и иллюзий. Было немало йокаев на рынке, где были особенные личности, что могли видеть сквозь иллюзии, особенно торговцы, чьи навыки требовали подобного, чтобы не быть обманутыми. Но все решили молчать, чтобы не создавать проблемы главе целого крупного клана. Пока Ясака наблюдала за девушками Мелиодаса, сам же он тем временем купил у торговца ленту, которую внезапно показал перед лицом Ясаки. «Позволите, что именно? Просто ничего не делайте», — сказал Мелиодас и внезапно начал завязывать ленту на руку Ясаки. «И что это значит? Мой подарок вам. Вы пытаетесь со мной заигрывать, Мелиодас сама?» — спросила Ясака, нахмурившись, потому что это было слишком прямо и очевидно, в отличие от мелких намеков, которые легко воспринимать как шутку. «Может быть, я просто хочу проявить благодарность за вашу приятную компанию», — сказал Мелиодас, сохраняя невинный вид, который не позволил Ясаки дальше давить свою линию. «Лучше подарите что-то подобное своим девушкам», — сказала Ясака, отойдя на несколько шагов от Мелиодаса. «Хорошо, но пожалуйста, оставьте этот подарок», — сказал Мелиодас с улыбкой, направившись в сторону своих девушек. «Неужели принц демонов мной всерьез заинтересовался?» — спрашивала сама себя Ясака, но внезапно покачала головой, чтобы отогнать странные идеи. «Не глупи, такая старуха вряд ли его заинтересует. Просто благодарность. Принц демонов любит шутить. Ха-ха», — она начинает задумываться. «Не пройдет много времени, прежде чем она падет в мои руки. Вы очень плохой человек, мой король. Знаю, но я демон. Это меня и пугает». Следом девушки Мелиодаса купили то, что хотели, и показали это сразу же Мелиодасу, чтобы тот оценил. Особенно Шизуна с Рафталией хотели, чтобы он их покормил сладостями. Курака и Широни желали приукрасить свои наряды, чтобы еще больше нравиться Мелиодасу. Юи же желала лучше изучить культуру йокаев и лишь поделилась своими впечатлениями во время покупки, но тоже желала внимания Мелиодаса. Уже наступала ночь, и звезды становились все ярче на темном небе, улицы стали заполняться светом от фонарей, делая их еще более красочными, как когда Мелиодас гулял в городе Шимерун с Серафолу. Но присутствие йокаев создавало необычную атмосферу мрака и веселья, так как многие из них веселились и смеялись постоянно, словно у них был праздник. Для йокаев, можно сказать, каждый день как праздник. Мы ценим сегодняшний день и наслаждаемся им в полной мере. Но, как и я говорила, будьте осторожны, ибо молодые и старые йокаи любят проказничать. Даже старые? — спросила Юи с легким удивлением. И такое бывает, — сказала Ясака, пожимая плечами, вспоминая в этот момент об Нурарихёне. Затем свита Мелиодаса проходила по небольшому мосту через речку. Рафталия решила посмотреть на воду, чтобы увидеть через нее сияние звезд и фонарей, что летали по городу йокаев, словно светлячки. «Не смотрите слишком долго в воду, иначе на вас подействует страх, который поменяет вас местами с отражением, и вы будете в воде или даже можете утонуть», — предупредила Ясака. «Правда?» — удивилась Рафталия. «Будь осторожней, Рафталия», — сказал Мелиодас. «Да», сказала она и отошла от края моста. Затем они вошли в ближайшую лавочку, где раздавали хорошую выпивку и еду, чтобы поесть вместе. Мелиодас больше всего хотел попробовать сакэ-йокаев, чтобы сравнивать с тем, что он пил до смерти и ощутить ностальгию. Ведь из-за особенностей расы Мелиодаса многие алкогольные напитки слабо на него действуют, поэтому нужны специальные, которые имеют сильное свойство. И к счастью, сакэ-йокаев было довольно вкусным и сильным, потому что многие йокаи обладают необычными свойствами и им нужен крепкий алкоголь. Вот это что надо. Ха-ха-ха-ха-ха. Еще, смеялся Мелиодас. Шизуна и Курака тоже присоединились выпить с Мелиодасом, отчего быстро опьянели. Ясака и Юи отказались, Широни и Рафтали не дали возможности пить сакэ, отчего на Мелиодасе нависала Шизуна и Курака с покрасневшими лицами, но с счастливыми улыбками. Курака даже мурлыкала, находясь так близко к своему мужчине и даже слегка снимала свое кимоно, вместе с Шизуна. Мелиодас поцелуй мэрэрэрэрняя, просила Курака, теревшись щекой об его шею. «Мне тоже ик, мрия, и мэрэрэрэрэр поцелуй, поцелуй», просила Шизуна, тоже начав мурлыкать как кошка, теревшись лицом об щеку Мелиодаса. «Ха-ха-ха-ха-ха, не жадничайте, я всем достанусь», сказал Мелиодас громко смеясь, привлекая к себе внимание многих йокаев внутри заведения. «Эх, снова они увлеклись», сказала Юи, смотря на эту картину с тяжелым вздохом. «Это часто бывает?» спросила Ясака, делая глоток зеленого чая и поедая суши. «Нет, но увлекаться они любят», ответила Юи, тоже делая глоток зеленого чая, который она нашла вкусным, как и суши из рыбы, что ни разу не пробовала. «Они сама, глупая», сказала Широни, надувшись, стараясь скрыть свою зависть. «Мисс Шизуна, пожалуйста, не пейте так много», сказала Рафталия. «Хе-хе-хе, Юи, хочешь попробовать?» спросил Мелиодас, передавая бутылку с сакэ. «Пожалуй, откажусь», сказала она с улыбкой. «Ха-ха-ха-ха-ха, эй, малец, хватит тут ржать, бесишь», крикнул мужчина йокай с крупным телосложением и ростом, имея на лбу рог. «Молчи, завидуй молча». «Ха-ха-ха-ха», рассмеялся Мелиодас над словами йокая. «Ах ты, урод», крикнул йокай и попытался ударить Мелиодаса своим большим кулаком, но, когда удар должен был его достигнуть в спину, внезапно тот ударил в ответ своим кулаком, чтобы отбросить йокая в стену и пробить ее насквозь. Подобная демонстрация силы сразу же напугала слабых йокаев, и те перестали смотреть в сторону Мелиодаса. «Ха-ха-ха-ха, чего молчим, веселимся», — крикнул Мелиодас, и внезапно все снова начали веселиться, словно недавнего события не было. «Дяя», — крикнула Курака и Шизуна, прижимая ближе к Мелиодасу, поднимая свои чашки сакэ вверх. «Эх», — вздохнули девушки и Ясака от действий Мелиодаса. Спустя час выпивая, Мелиодас с его свитой и Ясакой покинули трактир и под светом луны шли по улицам столицы, привлекая своей необычной компанией вниманием, но когда они оказались в своем районе, то число наблюдателей уменьшилось, и те оказались во временном доме, ведя трех пьяных, Мелиодаса, Кураку и Шизуну, что не отлипали друг от друга всю дорогу, чем вызвал зависть у мужчин йокаев, но те могли понять, что личность Мелиодаса непроста и не вызывали проблем, особенно в столице, где много особенных личностей. «Спасибо, мисс Ясака, ваша компания была очень приятна нам», сказал Мелиодас с красным лицом из-за сакэ, отчего он шатался, но все еще мог более и менее нормально разговаривать и мыслить. «Ничего такого, Мелиодаса, сама я была рада помочь вам. Приятных снов», сказала Ясака, поклонившись и выйдя из дома, а Мелиодас повел Курака и Шизуна в свою комнату. «Мы так мало погуляли. Я хотела, чтобы свидание длилось дольше», пожаловалась Широни. «Не волнуйся, у нас еще неделя отдыха. Мелиодас сможет со всеми нами провести время. Лучше помоги мне приготовить поесть». «А что насчет господина Мелиодаса и остальных?» спросила Рафталия, так как Мелиодас вместе с Курака и Шизуна направился в свою комнату. «Пускай веселятся. Они сейчас пьяные и не могут так просто остановиться. Но ведь мисс Курака может, называя их уже Курака и Шизуна, Рафталия», поправила Юи. «Но Курака ведь может снять эффект алкоголя, разве ее магия на это не способна? Они сама подлая», сказала Широни, снова надув губы. «Почему?» не поняла Рафталия. «Забудь об этом, помоги порезать овощи», сказала Юи. «Да, я им это еще припомню», пробормотал Юи, слабо надув губы. В это же время на одном корабле флота демонов можно увидеть трех мужчин, что сидели в каюте, двое из них сидели за столом, пока третий сидел в углу и наблюдал за двумя на столе. Первый из них имел длинные и гладкие бирюзовые волосы и черные как тьма глаза. Лицо было ухоженным и молодым на вид. Носил черную рубашку с поясом на талии. Второй имел короткие белые волосы и желтые глаза, светлую кожу и неплохое телосложение. Носил белые доспехи и черную одежду с плащом под ним. Двое этих мужчин играли с бумажными картами друг с другом несколько часов, чтобы убить время, пока внезапно не начался разговор на интересующую их тему. «Как же ты не понимаешь, Минору, это не шутка, у этой силы есть последствия, и что, ты можешь стать монстром как в аниме, этот мир не аниме, Киничи, мы вроде бы это обсуждали уже, Мелиодас здесь почти такой же, другие персонажи тоже, это явный знак того, что события повторяются, но в другой последовательности, и что, даже если я стану монстром, мне все равно, я отказался от человечности ради мести и большей власти». Быть человеком скучно и бессмысленно. Много слабостей, вроде старости, слабого тела и глупых принципов. Прими дар, как и я, тогда я прощу тебе грехи. Грехи, какие еще нахрен грехи? Не помнишь, как ты и остальные смотрели на меня свысока? Как ты пренебрежительно смотрел на меня, словно на мусор? Думаешь, я прощу тебе все это просто так? Спросил Минору со злым выражением, сжимая кулаки, в которых были карты, что помялись от этого. Ты сам виноват, идиот. Надо было больше стараться, чтобы проявить себя. Я ненавижу именно таких, как ты, людей больше всего. Хотите сразу на серебряном блюдце имбовые способности, а сами не способны достичь высот без них. Даже мой на первый взгляд посредственный дар неплох, а ты получил способность, у которой есть хороший потенциал. Ты сам виноват, что сдался под давлением, кричал Киничи, указывая на него пальцем. «Заткнись!» — крикнул Минору, резко схватив Киничи за горло, опрокинув стол. «Агрх!» — прохрипел Киничи от боли, так как сила Минору очень увеличилась после приобретения силы демона. «Это сила, которую я желал, чтобы сжимать таким, как ты, горло и смотреть, как вы корчитесь от боли. Понимаешь, я не прощу тебя, пока ты тоже не станешь таким же, как я. Такие, как вы, недостойны быть людьми, как и я. Нам самое место быть в аду и обратить в демонов. Стой! Не надо! Агрх! Прошу, умоляю, пожалуйста», — молил Киничи, ощущая опасность своей жизни, из-за чего он стал очень бояться умереть от Минору. «Хватит, отпусти его», — сказал третий мужчина в каюте. Он имел короткие черные волосы и красные глаза, с белой кожей и крепким на вид телосложением. Носил черные легкие доспехи с плащом. «Будет исполнено», — подчинился Минору, отпустив горло Киничи, который сразу после этого упал на пол, чтобы прийти в себя и потом встать на ноги. «Ха-ха, а я ненавижу тебя и таких, как ты, Киничи, которые находят всю эту ситуацию хорошей и забавной. Нас похитили из нашего мира и заставили рисковать своими жизнями в чужой войне. Будь у меня выбор, я бы отказался от того, чтобы быть здесь, но мы здесь, и я намерен воздать по заслугам всем тем, кто вынудил меня жить такой жизнью. Мелиодас дал мне эту возможность, и я буду подчиняться.